«Ушедший из народа» об Андрее Платонове. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 137 за 2009 год. Андрей Платонов, так же как Максим Горький и Сергей Есенин, имел очень привлекательное для марксистов пролетарское происхождение. Сам рабочий из рабочей семьи, он поначалу просто по классовой инерции двинулся за рабочим классом в коммунизм под руководством коммунистов, профсоюзов, советов, совнаркомов, Ильича и прочих захребетников, караедов и спиногрызов, заедавших пролетарский век. Несмотря на модное в 1920-1930 годы происхождения, он прожил страшную, скудную, голодную жизнь. Граф Алексей Николаевич Толстой со своим чуждым происхождением пристроился куда лучше и по сравнению с представителем правящего класса Платоновым просто роскошествовал. И хотя Андрей Платонов ухватил за краешек Серебряный век, целых 18 лет до театрального разъезда, до 1917 года, до 25 октября, когда грубо залязгало железо и заглушило нежный звон серебра. Никакого серебряного века ему не перепало. Он не ходил с веселыми друзьями по Одессе. У него вообще сначала не было друзей. Он не успел войти в богему. Он так ею и не стал. Горький и Есенин еще перехватили земных благ. Горький от шальных поклонников, светских львов и львиц до октября, а после от советов, но уже не даром и под домашним арестом. Однако на Капре было тепло и приятно даже за счет ГПУ. А в особняке кормили клубника в январе и икрой круглый год, а НКВДшники наливали шампанское. Заработок Есенина был добыт куда честнее, но и ему накапало от муз. Сначала привечали светские дамы вплоть до царицы, а потом поэт и кутил, и поездил по заграницам, и был любим Айседорой Дункан. Андрею же Платонову не досталось ничего ни от Серебряного века, ни от новых советских времен. Жизнь его страшно обделила, обсчитала, как последняя мошенница. Их четверо, великих русских литераторов-мучеников, им алтари и свечи в главном пределе, им белые лилии, гиацинты, асфадели, им торжественный орган, распятие из слоновой кости и серебряная парча. В храме русской литературы чтят мучеников и святых. Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Марина Цветаева и Андрей Платонов, безбожник, испивший чашу горечи до дна и сказавший: «Да будет воля твоя, а не моя». Выйдя в литературу из народа со дна, он сумел самоучкой стать интеллигентом и филологом, получить образование, все понять и осмыслить и употребить свой великий дар для того, чтобы уйти из народа вольнодумцы и диссиденты и не иметь в годы советской власти вплоть до 1987-го иного пристанища для своих шедевров Чевенгура и Котлована, нежели сам издат. Он все видел изнутри глазами безязыкого, слепого, парализованного невежеством и зараженного фанатизмом народа, и рассказал об увиденном страшнее всех, ибо природным интеллигентам не долезть было до этих бездн. Сотворим же ему вечную память в нашем храме и отслужим литургию. Прах к праху, век к веку, гений к гению, бессмертие к бессмертию. Та заводская проходная. Андрей Климентов, Платонов — это только псевдоним по имени отца Климентова Платона Фирсовича. Родился 28 августа 1899 года в Воронеже, в Ямской Слободе. Отец его, рабочая косточка, крепкий старик, прожил 82 года и умер в 1952, на год пережив сына. Был машинистом паровоза и слесарем воронежских железнодорожных мастерских. Мать Лобачихина Мария Васильевна, дочь часовщика, она умерла в 1929-м, вела хозяйство, занималась домом и так увлеклась, что родила мужу 11 детей. Андрей как раз был старшим. На содержание этой горластой босоногой команды вечно не хватало отцовского жалованья. Здесь бы и летчик не управился, не то что машинист. Нужда, многосемейность, невежество — вот что встретило в детстве великого писателя. И мрачный город Воронеж, где будет изнывать в ссылке Мандельштам. Они пересекутся в этом городе, их пути перепутья. Но писатель и поэт разминутся на улицах Воронежа, чтобы встретиться после в лабиринтах жестокой судьбы и в энциклопедиях. Платоша Платонов, сын писателя, гипотетически мог встретиться в лагере или на этапе с умирающим великим поэтом. Воронеж, не Одесса, не Крым. И маленькому Андрюше с самого раннего детства было холодно, скучно и тяжело. В 1906 году малыш поступает в церковно-приходскую школу, а с 1909 по 1913 учится в городской четырехклассной школе, так называемом народном училище, удел детей бедноты. В 14 лет его университеты заканчиваются. Надо зарабатывать на хлеб, ведь дома столько голодных ртов. Год Андрей работает поденщиком, водит локомобиль в имении богатого полковника, служит курьером в конторе. С 1915 года работает литейщиком на заводе и приобретает высокую квалификацию. Но в мастерских помельче хорошему мастеру клиенты платят больше. Так же, как в автосервисе в 1970-е, можно было срубить бабло побольше жалованья на АЗЛК. И Андрей работает в мелких мастерских у кустарей. Литье, токарное дело и даже изготовление мельничных жерновов. До 16 лет он не прочел ни одной книги. Негде взять, нет времени, некому помочь с выбором. И вот революция, и ветер перемен, и можно из ничего попытаться стать всем. Андрей встретил октябрь с нежностью. Сказали ему: «Дети рабочих, смело за нами!» Он поверил и пошел. Двое их было народных, русских насквозь, доверчивых, и, как сказал ядовитый О. Генри, свежих, как редис, и простых, как грабли.